Однако ситуация вновь изменилась. На помощь осажденному Тирашу спешила целая армада из Брааваса. Ее мощи наверняка хватит, чтобы прорвать морскую блокаду, и тогда осада города потеряет всякий смысл. Хватит ли у нас сил, чтобы дать бой Браавасу на море, задал ключевой вопрос Серб-Аристан. Только если соберем в кулак весь наш флот, констатировал адмирал. Сейчас наши силы разбросаны по всем ступеням. Придется отзывать эскадры с Кровавого Камня и Запада Архипелага. Многие корабли требуют ремонта, а экипажи – пополнения. Боюсь, что браавасийцы прибудут раньше, чем мы успеем завершить приготовление. А рисковать всей компанией, вступая в сражение неподготовленными, мы не можем. И что тогда остается? Отступить от Тираши без боя и сделать все предыдущие жертвы бессмысленными? Скептически хмыкнул Дария. Сомневаюсь, что Визирис вас за это похвалит. Скорее он нам всем головы срубит. Раз уж мы должны решать без него, я бы не хотел, чтобы наши решения привели меня на эшафот. Я не предлагал нам отступать, и уж точно не предлагал подводить себя под казнь. Поморщился Гейман, с неприязнью глядя на хамоватого капитана наемников. Тирош — это ключ ко всем ступеням. Опираясь на него, Браавас сможет подмять под себя архипелаг и вынудить нас отойти к Лиссу. Браавосийские каракки — это настоящий шедевр корабелов морского владыки. Но верфи и мастера, способные их ремонтировать, находятся лишь в Тираше. А мирийцы, в отличие от тирашейцев или лиссинийцев, с морским делом знакомы куда хуже, чем с торговлей и ремеслами, и помочь своим союзникам не смогут. И если к тому моменту, когда флот Титана прибудет сюда, город будет в наших руках, то измотанные долгим переходом и нуждающиеся в отдыхе браавасийцы окажутся в невыгодном положении, в то время как мы сможем опереться на укрепление гавани Тираша, которая и сама по себе является неприступной крепостью. Вместо опоры этот остров станет для них костью в горле. Мое мнение такого. Нужно брать Тираш штурмом, немедленно. Гнетущая тишина воцарилась в палатке командующего. Все четверо прекрасно понимали, чем рискован полномасштабный штурм города. Были все шансы умыться кровью, положить под стенами половину армии и не добиться ничего. Сам Визирис не рискнул идти на штурм, когда руководил компанией на ступенях. К тому же принимать решение им придется без ведома Автарха, времени в обрез, и возможным последствием провала могла стать их казнь. «Штурм будет стоить нам большой крови», — сразу предупредил своих советников Веймонт. «Враг, может, и истощен, но он опирается на два кольца стен, причем внутреннее выложено из черного камня. Горожане не особо стремятся помирать ради сохранности задницы Архонта, но и открывать нам ворота они не спешат. Но, похоже, — откашлялся Серб-Аристан, — других вариантов боги нам не оставили. Стоит браавасийцам прибыть сюда и прорвать блокаду. Как взятие города станет невозможным? Они получат припасы, они получат подкрепление, они вновь поверят в победу», — договорил за него Дария. «Зато нас легко могут отрезать от Валантиса. А когда здесь окажется флот Титана, я бы предпочел, чтобы на этих бастионах стояли наши парни. Тирош должен пасть», — вновь повторил адмирал, «а мы должны подготовиться к бою с Браавасом на наших условиях», — в конце высказался Веймонт. Именно за ним, как командующим армией, было последнее слово в принятии решения о штурме. И именно он в случае поражения будет нести ответственность. «Мы пойдем на штурм», — подытожил Дариар, собравшись с духом. «Но мы должны тщательно подготовиться, иначе праздновать победу будет некому». Через несколько минут на столе Веймонда уже была разложена подробная карта вольного города со всеми его улицами, дорогами, храмами и стенами. Дриар, которую Луну изводил себя, изучая каждую проклятую черточку на этом полотне, и вполне мог нарисовать эту карту с закрытыми глазами. «Когда-то я участвовал в осаде Сумеречного Дола», — произнес Серб-Аристан, склонившись над картой, — «мы бы тогда еще долго топтались на месте, если бы Денис Дарклин не открыл ворота себе на погибель, понадеявшись на милость короля. И, я полагаю, единственным способом не положить всю армию при штурме будет найти того, кто сможет открыть нам ворота изнутри. Осталось только отыскать того, кто хочет и может это сделать», — невесело усмехнулся Веймонт. «И, боюсь, у нас попросту не хватит времени на поиски. Возможно, Джовиния Веймонт, не все так плохо, как может показаться». Дария Нахарис расплылся в хищной ухмылке. «Видите ли, я не понаслышке знаю, какой народ живет в городе. И я точно знаю, что есть там здравомыслящие люди, готовые к взаимовыгодному компромиссу. Думаю, в свете сегодняшних известий нам стоит обсудить их предложение. «Какое еще предложение?» – сощурился Виемонт, прожигая наемника взглядом. Визирис высоко ценил навыки Дааря и позволял ему некоторые вольности, но если он за их спиной вел дела с врагом, у Виемонда не дрогнет рука избавить мир от одного заносчивого тирашийца. Видно, поняв, что ломать комедию в такой обстановке неуместно, Нахарис продолжил. «Видите ли, последняя луна далась тирошийским наемникам особенно тяжко. Начало издалека Дааря. Жалования практически не платит, доедают последнюю черствую корку хлеба, а впереди перспектива сдохнуть либо от голода, либо от мечей волантийцев. Кое-кто уповает, что еще не все потеряно, но большая часть в гробу видала эту войну, в которой их уже ничего не ждет. И нашлись среди них те, кто решил, что стоит рискнуть и попробовать договориться. И почему, наемник, ты ставишь нас в известность об этом только сейчас?» — холодно спросил Виемонт. «До недавнего времени там не было ничего стоящего вашего внимания», — обнажил свой золотой зуб Дааря. «В основном все сводилось к тому, что они тайком обменивали у наших парней еду в обмен на награбленные в городе серебро и прочие побрякушки. Наши получали деньжата, а они — немного нормальной еды, чтобы протянуть еще несколько дней. Сделки были нечастыми, никогда речи не было о крупных партиях, способных накормить хотя бы один крупный отряд. Ничего, требующего вмешательства Джовинья. Так, мелкие шалости, привычные для любой осады. Но вот пару дней назад вместе с сундуком серебра передали письмо, адресованное мне, с весьма интересным предложением. Я оставил его пока без ответа. И, как оказалось, не зря. Что за предложение? Виемонт испытал приступ злобы. Никакими мерами так и не удалось окончательно побороть контрабанду, пусть та и в самом деле не могла нанести значимого ущерба осаде. С какими только людьми приходится бороться бок о бок. Почему бы вам не взглянуть самому? С этими словами Нахарис полез во внутренний карман своей накидки и передал левой руке автарха небольшой пергамент. Долгие осады всегда оказывают дурное влияние на боевой дух армии. Что атакующий, что обороняющийся. Далекому от войны человеку может показаться, что держать осаду проще, чем выйти на бой в чистом поле, и он будет неправ. Дриар, Силми, Ганирис, Нахарис и многие, многие другие с радостью выбрали бы один день кровопролития, чем сидеть под стенами вражеского города луну за луной. Это настоящее испытание на прочность, которое проходит далеко не каждое войско. Визирису, а затем и Виемонду приходилось постоянно бороться с нарушениями дисциплины, дезертирством и прочими симптомами разложения. Проделки некоторых бывших наемников, в которых сознался Нахарис, были далеко не первым и не единичным случаем. И лишь драконовские меры, принятые джинтисами, позволили удерживать легионы в относительно приемлемом порядке. Однако по ту сторону стен ситуация была куда более плачевной, о чем напрямую свидетельствовало письмо, переданное Дааря. Да, среди жителей прочих вольных городов тирашийцы были известны своей боевитостью, но она отнюдь не означала, что они были готовы сидеть в осаде с тем же упорством, с каким грабили торговые караваны и совершали набеги в поисках новых рабов. И если горожане не были готовы умереть за свободу тираша, то тем более не были готовы и купленные ими наемники. Совсем их не порадовало известие о союзе с Браавосом, которым магистры надеялись поддержать стремительно падающий боевой дух своих защитников. Если у Архонта и его подручных нашлось золото, чтобы убедить браавосийских торгашей ввязаться в войну, то где тогда их честно выстраданная доля? Захотят ли теперь их наниматели, обзаведясь столь могущественными друзьями, соблюдать былые договоренности? Наконец, что помешает браавосийцам предъявить свои права на чужую долю? Прямым подтверждением мыслей Виемонда было находившееся в его руках письмо. Дугас Леворукий, командир вольного отряда, предлагал заключить взаимовыгодную сделку. Он обещал в грядущее новолуние спустить лестницы у ворот тысячи богов и открыть врата ночной свежести, чья охрана была возложена на него, и привести под драконье знамя сотню мечей, желая взамен получить долю от взятой в тираши добычи. Логику этого андала понять можно. Перспектива прибытия браавосийцев заставила его крепко-накрепко призадуматься о будущем. И наемник явно решил про себя, что может рискнуть. Возможная победа его прежних нанимателей в какой-то дали, в лучшем случае, принесет ему крохи. Предав господ сейчас, он может получить кусок пожирнее и в самом скором времени. Осталось понять, не ловушка ли это, что, если тирашийцы отправили послание нарочно, чтобы спровоцировать его на активные действия. Часть наемников, вроде как, изъявила желание перейти на нашу сторону. пробубнил Виемонт, на котором скрестились пристальные взоры Геймана и Сира Баристона. Подписано неким Дугасом Леворуким, капитаном вольного отряда. «Дугаса я знаю лично», — неожиданно заявил Дарья. «Он был сержантом в воронах-буревестниках, пока мы еще летали одной стаей. Уверяю, Джовиня Виемонт, этот почерк, самый ужасный из всех, что я видел, я узнаю наверняка. Да и, сами видите, как коряво изложено послание, с каким числом ошибок и неграмотных фраз. Это его рука, и, что важнее, его мысли. И почему же он не оказался с вами под Волантисом?» Задал вопрос Ганирис. «Любой старокровный, доживший до его лет, не торопится доверять другим людям. Думал, там вороны-буревестники были в полном составе. Незадолго до того, как мы заключили контракт с Волантисом, Дугас сбежал от Принделяна Кхизна вместе с его наложницей. Девчонке надоело ублажать этого самодовольного осла, вот и выбрала себе мужика с членом побольше». Тирашиец засмеялся на всю палатку, нисколько не заботясь об уместности подобного поведения. «Он среди наших считался перспективным малым, а Приндель даже подумывал сделать его своим заместителем. Но, как видите, теперь он сам себе хозяин, сам выбирает себе покровителей и считает, что пришло время их поменять. Чем он славен? Адмирал все еще не был готов довериться какому-то наемному отребью. Или, лучше сказать, чем бесславен», — хмыкнул Виемонт. «Жаден», — с готовностью ответил Дарья. «До золота, до женщин, до наслаждений. Хочет всего и как можно скорее. Обычно осторожен, но способен в опасный момент действовать решительно. Потому я и уверен, что это никакая не подстава. С этого беспринципного говнюка легко сталось бы сменить сторону, стоило ему почуять переменившийся ветер. Делиться крохами тирошейского добра с бравосийцами он явно не желает». Пока Нахарис расписывал бывшего подельника, стараясь убедить адмирала рискнуть, Дриар бросил взгляд на карту Тираша. «Взятие врат ночной свежести тысячи богов гарантированно откроет два пути в город. Если же на дело пойдут способные люди, то внешняя стена Тираша будет захвачена очень быстро. А дальше никаких серьезных укреплений вплоть до черного пояса нет. Трудности возникнут разве что в гавани, но она в первую очередь защищена от атаки с моря, а не из самого города. Гарнизон ослабленный вряд ли ждет полномасштабного штурма в ближайшие недели. Голодающие горожане не окажут серьезного сопротивления. Риск все равно велик, но стремительно приближающийся флот морского владыки делает этот риск оправданным». Это, конечно, не давало ответа на другой вопрос. Как брать внутренние стены Тираша? Те, что сложены из черного камня и практически неуязвимы для осадных орудий. Что, если архонты и остальные решатся закрыться от всего мира, дожидаясь подхода союзников? Но для такого решения нужно мужество, нужны люди, готовые держать стяг в небе вопреки всему, нужен непререкаемый авторитет, которому подчиняются, нужна, наконец, решимость держаться до конца, а ничто не бьет по ней так, как внезапное, неожиданное поражение. И, в конце концов, проблемы нужно решать по мере их возникновения. Перво-наперво нужно захватить внешний город и гавань. Судьбу оплота Архонта можно решить и после того, как будет устранена угроза со стороны Брааваса. Это ужасный риск, но мы должны воспользоваться этим шансом. Медленно изрек Дариар, понимая, что сжигает за собой последние мосты. Тирош должен пасть до грядущего новолуния. И я верю в то, что наши люди способны на это. Теперь, слушайте, что нам предстоит сделать. Визирис Таргариен. Уже стоял час волка, а сна у Визириса не было ни в одном глазу. Мужчина рассеянно смотрел в сторону выходящих на балкон окон, с которых открывался вид на ночной Волантис. В это время праздные и богатые гуляки старого города как раз расходились по своим особнякам и дворцам, чтобы проспать в пьяном забытии до самого вечера и на следующую ночь продолжить кутить, а простые работяги и вольноотпущенники из нового города кое-как открывали глаза, чтобы еще засветло отправиться гнуть спину ради пары грошей. Эту долгую осеннюю ночь Таргариен провел без сна, в тревожном ожидании события, которое, возможно, разделит его жизнь над и после. Он бы скоротал время в постели Дейенерис, но жена сослалась на какое-то женское недомогание и не без сожаления выставила мужа из своей спальни. Визирис попробовал было занять себя очередной порцией государственных дел, которым конца и края не было, но когда Автарх понял, что он уже третий раз читает одну и ту же коротенькую записку и никак не может понять суть ее содержания, отказался от этой идеи. До этого мужчина так изводил себя всего пару раз, да те были еще в его прошлой жизни, в ночь перед его первым рыцарским турниром и в ночь перед его первым настоящим сражением. Поэтому после неудачной попытки разобраться с бумажной работой Визирис велел привести к нему в покой Невру, с которой провел остаток ночи. Заприметив едва пробившийся сквозь темное небо первый луч солнца, Визирис отвесил звонкий шлепок по пухленьким ягодицам, притихшей рядом с его боком Невры, и незамедлительно поднялся с кровати. Проснувшаяся рабыня голышом бросилась вслед за хозяином и стала суетливо крутиться вокруг господина, помогая тому одеться. Закончив с облачением, мужчина велел Невре прибраться в покоях после бурной ночки и покинул комнату. Во дворце все еще было довольно тихо, бодрствовали только стражники и редкие рабы. Дени еще спала и, не став тревожить ее сон, Визирис направился в один из внутренних двориков, где обычно тренировались его рыцари, где и повстречал уже проснувшуюся Эленор, которая старательно отрабатывала удары мечом, кромсая очередную несчастную деревянную куклу. Видно, ей тоже сегодня не спалось. Следующие пару часов они провели за совместной тренировкой, пока к ним, наконец, не спустилась Дейнерис. Поцеловав жену, которая имела очень усталый вид, Визирис велел привести к парадному входу коней. Сегодня он не собирался отдавать дань уважения традициям старокровных и добираться до места на медлительных и неспешных слонах. Ему было не до того. Сегодня он наседлает дракона. Вступление Браавоса в войну – это очередной серьезный вызов его власти. Такой же, как и объявление войны тремя шлюхами, поражение в землях мира и восстание старокровных. Вся его дорога к вершинам власти усыпана этими ловушками, он им уже даже не удивляется. Иссос никак не хочет принимать его господство, словно все здесь противостоит установлению нового порядка, будто бы все желает остаться в том равновесии, какое установилось здесь с окончания века крови. Вот только он, Визирис Таргариен, с этим не согласен. Ведь кому, как не ему, знать, что непобедимых не бывает, что не бывает ничего вечного. Со дней 3000 Квохора дотракийцы считались силой, подобное извержению 14 огней. Он показал, что канитрахи уязвимы, смертны. Со дня падения Валерии власть старокровных над первой дочерью была неоспорима, и что с нею стало теперь? Он справлялся с каждым вызовом своему правлению до сего дня, и не намеревался отступать и впредь, будто сами боги вели Таргариенов вперед, навстречу их предназначению. Он должен одолеть непобедимый флот Браавоса, и он его одолеет, но для этого ему потребуется величайшее оружие его династии, и дракон должен покориться его воле, хочет он того или нет. Сегодняшнее испытание, разумеется, не будет легким, но он был готов к нему. Таргариен упрямо гнал прочь от себя все сомнения. Сегодня у него не было права на самобичевание и терзание. «Как ты? Лучше?» – задал вопрос Визирис. Прошлым вечером Дени жаловалась на тошноту и слабость. «Да, гораздо лучше», – решительно отмахнулась от расспросов его сестра и попыталась изобразить бодрую улыбку. «Все нормально, честно. Кони готовы?» — спросил Таргариен у Далиннис. «Да, Автарх, чинно, как и полагалось на людях», — отозвалась дева от меча. «Тогда нам незачем терять время». До нового драконьего логова они добирались верхом, общаясь о разных глупостях. Дени самым невинным тоном осведомилась у мужа, мягко ли ему спалось на больших сиськах Неры, а Эленор лишь фыркнула, выразив сомнение, что с этой жирной коровой вообще можно получить какое-либо удовольствие. На шутливое предложение Визириса самой провести ночь с Нерой и лично оценить ее навыки, дева от меча предпочла отмолчаться, а затем и вовсе перевести тему. Так что остаток пути все трое провели, вспоминая о былых деньках в спорных землях и старательно скрывая волнение, которое они все испытывали. Вот и разговаривали о том, какой непринужденной была жизнь в лагере наемников, как кудахтала леди Эллен, когда Дени возвращалась после упражнений с деревянным мечом вся в синяках, как Дейнерис мучила Визириса расспросами про лессинийских куртизанок и как постоянно мешала им с Эленор уединиться и спокойно потрахаться. Визирис по мере сил пытался поддержать беседу, но все его мысли были о другом. Рейнигар предупредил Автарха, что известие о вступлении в войну Браавоса вызвало среди волантийского простонародья и знати растерянности даже страх. В самом деле, люди ведь уже готовились праздновать победу над Троишлюшьем, а тут на голову им свалился очередной старый недруг, собравшийся протянуть врагам руку помощи. И рука эта, чего уж говорить, была могучей. Флот в 200 военных кораблей мог поколебать чью угодно уверенность в победе. Но там, где горожане, воины и даже капитаны терялись, Визирис сохранял высоко поднятую голову. Он и его город принесли уже слишком много жертв, и отступать, соглашаться на какой-либо компромисс уже поздно. Только полная победа поможет ему добиться его целей. И, коль скоро ради этого нужно уничтожить гордость бравосийского титана, то да будет так. Дракон должен понять, что время игр закончилось и им пора вместе отправиться вершить историю. Или Визирис заставит его это понять. Драконье логово располагалось не так далеко от дворца Таргариенов, так что путь не занял много времени. Служители, назначенные его сестрой сюда, поспешили помочь принцессе сойти с ее белой кобылы. Сам Визирис с легкостью спрыгнул оземь. Затем он глазами нашел паренька из старокровных и задал тому единственный имеющий для него сейчас значение вопрос. «Где Эйксион?» «Мы кормили Эйксиона час назад», — поспешил заверить Автарха совсем еще молодой юноша, ровесник Хиегона, «но, боюсь, Автарх Визирис, кормежка не исправила его дурное настроение. Мне и не нужен дракон-евнух», — отбросил эти предупреждения в сторону Таргариен. «Зверь, рожденный для войны, не должен обладать овечьим нравом. Вам виднее, Автарх». В голосе мальчишки удивительным образом сочетались преклонение и боязнь. «Просто, может, вам лучше подождать, пока он не сегодня», — походя бросил Визирис, оставляя юнца за спиной, «только не сегодня». Таргариены и Эленор проследовали внутрь, на саму арену. Еще не так давно здесь соревновались бойцы в честь становления Визириса триархом, в честь их с Дейенерис свадьбы. Но теперь, после истребления агилисов, это место вернуло себе свою первоначальную суть. Тут снова жили и росли драконы, пока единственные во всем мире. Но таргариены надеялись, что вскоре их станет больше. Дейенерис как-то обмолвилась, что Эйксион в последнее время стал проявлять повышенный интерес к Рейлис и Сонарис. Черный дракон красовался перед обеими драконицами, оставлял им часть своей еды, всячески старался привлечь их внимание. Валерийцы в своих трактатах писали, что у драконов были свои сложные и продолжительные ритуалы ухаживания перед спариванием, и, по всей видимости, таргариенам посчастливилось наблюдать их вживую. Огромное пространство логова давало всей троице драконов достаточно места, чтобы они могли свободно подниматься в воздух и летать, и даже с позволения Дейенерис периодически парить над старым Валантисом к восхищению горожан. Усилиями супруги Визириса был организован грамотный, по букве старых предписаний, уход за зверями, и эти усилия оправдывались. Драконы продолжали крепнуть и расти день за днем. То, что сегодняшнее утро будет необычным, стало понятно, как только Визирис со своими спутницами вышли непосредственно на открытое пространство логова. Первыми они заприметили Рейлис и Сонарис, которые вместо того, чтоб привычно греться на жарком валантийском солнце посреди арены, сейчас прижались к самым стенам логова и настороженно подрагивали, словно драконицы чего-то боялись. Рейлис незамедлительно повернулась в сторону матери и хотела было подлететь к ней, но в последний момент передумала и, покосившись в сторону, вернулась в свой угол. Причину беспокойства дракониц Таргариены обнаружили сразу же. В другой стороне логова находился Эйксион, один вид которого сумел почти что поколебать решимость Визириса. Могучий зверь оскалил свою пасть и сердито рыкнул в сторону людей, явно не желая видеть здесь никого, даже собственную мать. Единственный самец из выводка, если верить сохранившимся описаниям, уже практически достиг размеров Вермакса, дракона-принца Джекириса. Та стремительность, с которой дети Дейенерис росли, поражала. Вот только чем больше Эйксион рос, тем более свирепым становился его нрав. На служителей логова он не нападал, но и близко подойти к себе не позволял. Пару раз бедолаги едва не сгорели заживо, когда дракон выплевывал в них струи огня. Но сегодня дракон сумел превзойти самого себя, одним своим поведением запугав даже Рейлис Сонарис, которым явно хотелось оказаться подальше от взбесившегося брата. Сам Эйксион беспокойно нарезал круги по логову, периодически шипя и мотая головой. Несмотря на грозный вид, складывалось впечатление, что черный дракон сам нервничает и волнуется, словно ждет чего-то судьбоносного. Первый голос подала Дени. «Давай я помогу тебе. Поговорю с ним, попробую, по крайней мере». Признаться, не без усилия, но Визирис заставил себя твердо ответить. «Нет, я должен это сделать сам». И мужчина сделал первый шаг к дракону. Зверь, верный самому себе, встретил его недовольным рычанием. Так, вплоть до сего дня, начинался каждый их совместный танец. Визирис появлялся на горизонте, и Эйксион начинал злиться и шипеть. Таргариен кружил вокруг него, а дракон старался так или иначе уязвить человека. То плащ подпалить, то игриво наброситься, то неожиданно вытянуть к нему свою шею и клацнуть пастью. Кончалось все тем, что, приблизившись на шажок ближе, чем раньше, визирис исчезал, оставляя черного зверя в гордом одиночестве. Сегодня принц-изгнанник вознамерился попробовать нечто совершенно иное. Аккуратно, осторожно, пытаясь совладать с бушующими внутри него эмоциями и страхами, мужчина делал шаг за шагом навстречу дракону. Эйксион, казалось, и не ожидал от человека подобной наглости. Его шипение будто бы стало тише, дракон даже не торопился устроить какую-либо пакость. Он просто ожидал от него следующего шага. «Может, я уже брежу? Может, он сейчас готовится меня искупать в огне?» «Юрнес Юнолайс, Ексиас 26». Твердым, неколеблющимся голосом произнес визирис, приближаясь медленно, но неотвратимо к своей цели. Дракон внимательно следил за ним, не спеша выполнять приказ, но не спеша и проявлять агрессию. Долгое время он пробовал обойтись с Эйксионом ласково, дать тому время присмотреться, оценить потенциального наездника. Теперь же он намеревался опробовать совершенно иной подход, настойчивый, решительный, жесткий. Сегодня он покорит дракона или же он повторит судьбу сожранной солнечным огнем королевы Рейнеры. Усилием воли Таргариен отогнал от себя подобные мысли, не позволив им смутить свою голову. Мужчина сделал еще один шаг, отчетливо слыша, как из груди Дени вырвался тихий вскрик. Ему захотелось обернуться, захотелось заверить ее, что все в порядке, что все будет хорошо. Но чудовищным усилием Таргариен подавил в себе это желание. Он должен сосредоточиться на главном. Юрнес Юно 27. Все тем же ровным тоном говорил принц, делая новый шаг. Он не кричал, но и не шептал. Он и позой, и голосом пытался показать Эйксиону всю серьезность своих намерений и силу своего характера. Между ним и Эйксионом осталось всего-навсего несколько шагов. Пожелай того дракон, наглец, посмевший ему приказывать, уже обратился бы в пепел. Но сегодня, но сейчас черный зверь не пытался покуситься даже на его плащ, не то что на самого Таргариена. Равно он не пытался исчезнуть, не поднимался в небо, не уходил прочь, только привстал да осматривает человека, словно впервые того увидел. Неужели? Юрнес Юнолайс 28. Ярко-красные глаза Эйксиона заглянули ему прямо в душу. Он видел руины старого замка, чьи мрачные, огромные камни были словно пропитаны алой кровью и черным страхом. Искривленные башни по-прежнему стремились в небеса, но вызывали они не восхищение, а лишь отвращение. Они напоминали изможденные пальцы умирающего, в судорожной боли пытающегося захватить с собой в посмертие врага. Стены, сложенные из тех же массивных камней, крошились и грозились обрушиться на головы несчастных обитателей, если, конечно, хоть какая-то жизнь еще теплилась в этом помеченном смертью месте. Визирис поднял глаза к небу, надеясь разглядеть небеса, но увидел он не мирные облака, а падающих вниз драконов, покрытых чудовищными ранами. Огромный дракон с потускневшей от возраста чешуей болотного цвета ревел от боли, от неспособности что-то изменить, от ожидания скорого конца, в то время красный дракон, извиваясь словно змей, продолжал стискивать зубы в шее противника, и, совершенно удивительным контрастом выглядело мертвенное спокойствие, царившее на спине падающего исполина, где визирис каким-то чудом разглядел двух среброволосых мужчин. Молчание одного понять просто, тяжело кричать что-либо с клинком в глазу, но ни звука не раздалось и из груди победителя, хоть тот и прекрасно сознавал неизбежность гибели, и, тем не менее, на немолодом, усталом лице воина царила улыбка горестного удовлетворения, ведь он забрал с собой величайшего из ныне живущих драконов, хоть и перед самой смертью, но все же получил ответ на волновавший его с самого детства вопрос. Непобедимых в самом деле не бывает, словно по мановению чьей-то всемогущей длани, все вмиг исчезло. Стены и башни проклятого замка, умирающие драконы, убитые и обреченные, на какое-то мгновение все было поглощено темнотой, и затем из тьмы начала, нехотя, невольно, вырисовываться совершенно иная картина. Выше самой длинного из пальцев мертвеца, в воздухе парил дракон. Нет, не дракон. Назвать это гигантское чудовище просто драконом, все равно что сравнить Санарис с Балерионом. То был монстр, сотканный из ослепляюще белого света с единственным ярко-алым глазом, напоминавшим целое озеро бурлящей крови. От твари несло холодом, смертью и неестественной и всепоглощающей ненавистью, что клялась истребить весь мир ради исполнения своих умыслов. Казалось, на целом свете не найдется силы, способной бросить вызов столь подавляющему могуществу, столь убийственной силе. И навстречу возвышающемуся монстру в непроглядной ночи несся черный дракон на красных крыльях. Несся вопреки страхам, вопреки сомнениям, вопреки всему. Летел вновь доказать то, чему это место уже было свидетелем. Непобедимых не бывает. Когда Визирис очнулся, он уже стоял на коленях и гладил склонившего к нему голову Эйксиона, чего никогда прежде не случалось. Зверь не вырывался на волю, он даже не шипел, принимая ласки от него как должное. Визирис с трудом подавил приступ подкативший к горлу тошноты и, опершись на тело зверя, с трудом встал на ноги. Подчиняясь неизвестному ему инстинкту, Таргариен забрался на спину дракона, нисколько не заботясь об отсутствии седла. Это казалось таким пустяком, не стоящим траты драгоценного времени. Он сидел на спине Эйксиона. Не до конца веря в происходящее, он скомандовал «СВС-29», и дракон, послушный его воле, оторвался от поверхности логова. Все выше, выше и выше поднимался Эйксион, оставляя позади землю, кричащих женщин и вопящих слуг. Крепкие крылья дракона, наконец, подняли Визириса над ареной, позволяя тому, впервые за обе жизни, осмотреть сверху потрясающий пейзаж Валантиса. Его взору предстали роскошные дворцы, рвущиеся к солнцу башни, переливающиеся золотом купола, белоснежные памятники героям и богам давным-давно забытых эпох. И все это он осматривал с небес, восседая на могучем драконе. Первый мужчина из потомков завоевателя, вернувший свое родовое право. И на сердце Таргариена накатил восторг, восторг, сравнимого с которым он еще не испытывал в жизни. Хотелось плакать от счастья, что в прошлой, что в этой жизни у него хватало поводов для искренней, бурной радости. Что там и тогда, что здесь и сейчас он знал счастье любви, удовольствие заслуженной победы, тепло искренней дружбы. Но полет на драконе, на несколько минут для Визириса перестал существовать весь мир. Любимая жена, дорогие друзья и верные соратники, ненавистные враги и желаемые цели, затянувшаяся война и хитроумные планы, все это растворилось, все это забылось. Да даже открывшаяся его глазам картина вскоре померкла. Чудеса рук человеческих прекрасны, но могут ли они сравниться с чудом настолько фантастичным, как драконий полет? Никакого сравнения и быть не может. На ее 30, закричал Визирис, испытывая невиданный прежде прилив сил. Эйксион вновь повиновался и понес Таргариена вперед, туда, где разливалась широким рукавом могучая Рейна. Они летели, он летел. Каждый взмах могучих крыльев приближал его к великой реке, каждый взмах вселял в Визириса все новую и новую уверенность. Нечто подобное он испытал, когда впервые своими глазами увидел Дени верхом на Рейлис. Но, разумеется, ни в какое сравнение самостоятельный полет не шел с ролью наблюдателя. Здесь и сейчас он чувствовал себя настоящим Таргариеном, настоящим потомком Эйгона Драконовластного. Здесь и сейчас он верил, что справится со всем, что судьба, боги или демоны решат бросить против него. Для гордого летающего зверя не существует преград, а его наездник любовался синим, чистым небом да золотым солнцем, что поднималось все выше и выше. Свежий воздух, ветер, солнце и свобода. Удивительно ли, что на какое-то время Визирис забыл обо всем остальном мире? Удивительно ли, что сейчас для него существовали только он сам и его Эйксион? Его Эйксион. Легонько ударив дракона по шее, Таргариен собрал достаточно воздуха в легких и закричал вновь. На Найот, Дейенерис Таргариен. Дени на всю оставшуюся жизнь запомнит, какой шок произвело появление ее самой и ее брата верхом на драконах в Тираше. Хотя, сказать по правде, тот день был полон неожиданностей для всех. Они с Визирисом рассчитывали прилететь в лагерь, осаждающий город армии. Муж Дейенерис, получив известие о войне с Браавосом, не стал отправлять какие-либо приказы своим военачальникам на ступенях, резонно полагая, что верхом на драконе он доберется туда куда быстрее, чем гонец на самом быстроходном корабле. Но Таргариены никак не ожидали, что к их прибытию выяснится, что Тирош уже пал, а на вершине кровавой башни развивается драконье знамя. Дейенерис с Визирисом сделали несколько кругов над поверженным городом, позволяя всем и каждому рассмотреть великолепие благородных зверей, а к тому моменту, когда они приземлились, возле городских ворот их уже ждал почетный эскорт из черных рыцарей и валантийских легионеров. Сами горожане Тираша, ясно дело, здравницы им не кричали и вообще старались не попадаться завоевателям на глаза, но и проявлять видимую агрессию не спешили. В город только-только стало прибывать продовольствие, и призрак голодной смерти еще не до конца покинул это место. Зато занявшие Тирош волантийцы на все лады приветствовали и рукоплясали своим правителям, явившим миру возрожденное чудо. К приятному удивлению Дени воины ее восхваляли едва ли не пуще, чем самого Автарха. Хотя периодически долетавшие из толпы служак и моряков выкрики в духе славы сиськам драконьей принцессы добавляли анекдотичности в эту картину великого триумфа. Таргариенов сопроводили во внутренний город, в бывшую резиденцию Архонта, которую теперь заняли Виемонт и его подручные. Он же и поведал Визирису и Дейнерис события последней недели. Как оказалось, связавшиеся с Нахарисом наемники действительно были всерьез настроены сменить сторону. После того, как предатели открыли ворота, Виемонт скомандовал атаку и лично повел войска на решительный штурм. Даже будучи ослабленными, защитники города оказали отчаянное сопротивление, но силы были слишком неравны. Гарнизон Тираша был разгромлен, и армия под руководством Виемонда сумела захватить весь внешний город буквально за одну ночь. Удержался лишь неприступный черный пояс, окружавший внутренний город, но и он долго не протянул. Буквально на следующее утро Архонта и его приближенных перебили его собственные наемники, которые сдали внутренний город волантийцам в обмен на помилование. Победа далась первой дочери недешево. Одними только убитыми волантийская армия потеряла 2000 человек. Зато весь Тирош со всеми его горожанами, сокровищами, укреплениями и мастерскими достался победителям без значительных разрушений. После победы первым же своим решением Дриар велел арестовать магистров и вместе с их семьями бросить в темницы. Он собирался переправить их в Валантис, где бы большинство из них ждала участь высокородного, статусного раба или рабыни, но не успел. Таргариены прибыли раньше. Виемонт, кажется, даже обрадовался, что ему теперь не нужно в одиночку управлять огромным покоренным городом со всеми его трудностями и бедствиями. Визирис же незамедлительно приказал отправить письмо в столицу, в котором велел Рейнигару подобрать способных и преданных людей, готовых управлять новой колонией первой дочери. Закончив с меньшими делами, Таргариены незамедлительно собрали военный совет, на котором впервые присутствовала и Дейнерис. На совете Дейнерис предпочла по большей части помалкивать, не считая себя достаточно знающей и способной, чтоб советовать в военных делах своему супругу. Главным оратором на том заседании был Гейман Ганирис, ведь именно под его руководством волантийскому флоту предстояло выйти на бой против армады морского владыки. Ситуация была непростой. Даже потрепанные изнурительным плаванием через половину Иссоса браавосийцы были более чем грозным соперником. Помощь пришла с той стороны, откуда ее совершенно не ждали. Буквально на следующий день, после того как Таргариены объявились в покоренном Тираше, им было доставлено послание от адмираха Триархи, Эурона Грейджия. Проклятый пират каким-то непостижимым образом успел раньше остальных пронюхать, что Таргариены уже готовы бросить в бой драконов, и явно не собирался подставляться под их пламя. К тому же, три шлюхи и так уже отдали ему все, что только могли. Придерживаться и дальше проигрывающей стороны Грейджой не видел никакого смысла. Все это, пусть и в завуалированном виде, он написал в своем письме к Визирису. Кроме того, он изъявил желание оказаться как можно дальше в тот момент, когда от флота морского владыки останутся одни обугленные головешки. В подтверждение своих слов Эурон через своего посредника передал все письма, донесения, послания и карты, что исчерпывающим образом описывали маршрут, состав и количество идущих из Брааваса судов. Взамен на этот жест доброй воли Грейджой попросил лишь одного – дать ему возможность беспрепятственно покинуть со своей корсарской флотилией ступени и отбыть на Железные острова. Скрипя сердце, брат Дейнерис принял эти условия. У него не было ни времени, ни сил, чтобы гоняться за неуловимым Грейджием верхом на драконе. Сейчас все силы нужно было бросить на битву с Браавасом, которую еще только предстоит выиграть, а ненавистный пират. Пусть бежит. Если эта тварь желает сбежать и пить кровь у Баратионов и Ланнистеров, то мешать ему они не станут. Встречное морское сражение с Браавосийским флотом, по словам Геймана Ганириса, было чрезвычайно опасным. Да, под началом волантийского адмирала находятся закаленные, прошедшие десятки схваток моряки. Да, его капитаны привыкли к боям и знают свое дело. Да, Браавосийцы неизбежно устали за время долгого и непростого перехода, но и морской владыка не стал бы доверять половину всего своего военного флота случайным людям. Весь Иссос знает о достоинствах матросов из Браавоса, о том, с какой скоростью и мастерством в городе Титана создают новые корабли. Битва в открытом море могла обернуться как победой, так и поражением для Валантиса. Вот только теперь у первой дочери было целых два чрезвычайно весомых преимущества. И адмирал, и большинство капитанов, пусть и не без сомнений, но выступили за решение выйти навстречу браавосийцам и разбить их флот в Мирдском море, не дожидаясь подхода свежей, но явно запаздывающей эскадры из Валантиса. «Мы с Дейнерис полетим впереди наших кораблей», — изрек Визирис, тотчас завладев вниманием абсолютно всех советников. «Мы постараемся уничтожить их флагман, поджечь как можно больше кораблей и разрушить их строй. Браавосийцы еще не знают, что против них будут биться драконы. Если повезет, то вам, Гейман, останется лишь добить выживших». Века назад будущий Эйгон-завоеватель верхом на Балерионе в одиночку уничтожил огромный Валантийский флот, тем самым окончательно подорвав военную мощь первой дочери и сделав крах ее империи неминуемым. Боги хорошо умеют пошутить над смертными, раз теперь именно потомкам завоевателя предстояло верхом на драконах повести корабли Валантиса на решающую битву. План был утвержденный, пока Ганерис со своими капитанами готовил флот к бою, Таргариены ежедневно летали над Тирошем, упражняясь и совершенствуясь в искусстве полета и давая Иксиону и Рейлис освоиться в чистом небе. Ведь вскоре им предстояло пройти первое настоящее испытание. Внешне Таргариены сохраняли непоколебимость и абсолютную уверенность в своем решении. Но Дейнерис знала, насколько непросто далась Визирису идея не просто рискнуть их драконами, но и еще отправить в бой ее саму. Дени сама вызвалась полететь вместе с ним, ссылаясь на то, что в воздухе она провела куда больше времени, чем ее брат, и что пользы в бою от нее будет уж точно не меньше. Убеждала мужа, что вдвоем им под силу быстро разобраться даже со столь грозным противником, как флот морского владыки. Они оба понимали логичность ее доводов и слов. Вот только призраки королевы Рейнис, принца Джекириса и других павших от рук людей драконьих наездников витали над их головами в часы тягостных размышлений. Их драконы еще слишком молодые и неокрепшие, что если удача улыбнется их врагам, но на кону стояла судьба всей их династии. От победы над Браавосом зависело слишком многое, и, скрипя сердце, Визирис согласился взять ее с собой на войну. Утешало лишь то, что браавосийцам никогда не приходилось сражаться с драконами. На их кораблях не было скорпионов, снаряды которых способны серьезно ранить, а то и убить молодого дракона. К тому же за их спиной будет вся мощь Валантийского флота. Но было еще кое-что беспокоившее Дени. Недавно она почувствовала недомогание, которое было столь похоже на то, что она испытывала тогда, когда только узнала, что носит под сердцем их с Визирисом ребенка. У женщины не было точной уверенности, она еще ни с кем не советовалась, но в ней день ото дня крепло убеждение, что она снова беременна. Она не стала ничего говорить Визирису о своих подозрениях, ведь тогда он бы точно оставил ее в Валантисе, а она обязана быть здесь, рядом с ним. От мысли, что она, возможно, подвергает опасности не только себя, но и своего ребенка, у Дейнерис внутри все переворачивалось. Но сейчас у принцессы не было права на слабость. Этим утром Визирис сам помог ей облачиться в доспехи и кольчугу. Закаленная и обработанная лучшими валантийскими кузнецами и специально приглашенными из Квохора мастерами броня защищала практически все ее тело. Отказалась она разве что от шлема, который серьезно сужал обзор. Денис сочла, что в полете важнее хорошая видимость. В конце концов, попасть в голову наездника на лету куда сложнее, чем в дракона. Она и так получила лучшую защиту, какую только может приобрести в этом мире за золото. Второй доспех от этих выдающихся умельцев изготовили для Эленор, но он остался с ней в Валантисе. Последнюю передышку они сделали на мизерном скалистом необитаемом острове, на котором Таргариены дали драконам немного передохнуть после полета. Дени напрягала глаза, как только могла, но не видела вдали ничего, напоминающего корабли, только безбрежное, бесконечное синее море, сливавшееся с горизонтом вдали. Ветер гнал ее вперед, и этот же ветер наполнял паруса Валантийского флота, следовавшего за Таргариенами. Ошибки быть не могло, совсем скоро им предстояло встретиться с силами морского владыки. Только, как скоро, ее взор скользнул в сторону, на Иксиона, который летел с несколько меньшей скоростью, чем ее проворная, ловкая Рейлис, и, в самом деле, крупный черно-красный красавец мчался позади, а на нем она могла различить столь дорогую ее сердцу фигуру. Сейчас, пока врага еще нет на горизонте, она могла смотреть на брата. В разгар боя он велел ей ни в коем случае не тратить на это время, чтобы не подставиться самой. Говорил, что потеря драгоценных секунд может стать роковой, даже если она верхом на драконе. В каждом его совете, как и всегда, чувствовались искренняя забота и безграничное желание защитить сестру. Она же слушала, понимая, как важно для него высказать эти последние наставления перед ее первой битвой. Оставляя ее править Валантисом, Визирис думал уберечь ее от войны, надеялся, что Диней ее избежит. Теперь же ему пришлось согласиться с ее участием в смертельно опасном деле. «Все будет хорошо», — сказал он ей сегодня утром, когда они собрались взлететь и направиться вслед за флотом Ганириса. Сказал это настолько тихо, что даже стоявшие рядом Виемонт и сир Баристан не могли бы этого услышать. И теперь Дени гадала, не станут ли эти слова для них. Женщине пришлось одернуть себя. Нельзя думать о таком. Она потеряла сына, но она не потеряет мужа. И он не потеряет ее. Сегодня они уничтожат вражеский флот. Сегодня они одержат победу. Сегодня они закончат эту войну. Странно, но сейчас, когда до битвы остались считанные минуты, в полете думалось удивительно легко. Легче, чем в предыдущие дни. Дени постаралась отвлечься, но в голову полезли совсем не те мысли, что ей хотелось бы сейчас обдумывать. Мысли ее крутились вокруг того проклятого дня, когда она потеряла ребенка и едва не погибла сама. Дени, разумеется, вновь пересказала Визирису все события тех черных мгновений, пересказала в мельчайших подробностях, и они попытались уже вдвоем разобраться в сущности увиденного ею то ли во сне, то ли в бреду, то ли наяву. Отобранные Визирисом писцы рабы днями и ночами сидели за покрытыми пылью свитками и пергаментами, пытаясь найти хоть что-то, хоть как-то напоминающее увиденный Дени образ. Вот только ничьи изыскания не увенчались успехом. Нигде не было и следа от тени, подобной человеку и дракону одновременно, да покрытой ярко-алой тканью. Ни один из образованных, знающих свое дело писцов не смог добиться успеха. Они обратились за помощью к хранителю устоев, надеясь с его помощью приблизиться к правде тем или иным способом. Старик едва ли обрадовал Таргариенов. По его словам, подавляющее большинство свитков и книг, посвященных тайным мистериям и магическому искусству, хранилось в самой Валерии и сгинуло в огне Рока. Те сочинения, что чудесным образом сохранились после века крови, были либо неполны, либо переписаны с ошибками, либо посвящены уж очень специфичным наукам. И при всем этом они плавают в огромном, безграничном море подделок, лжи и шарлатанства. Искать ответы среди свитков, по его словам, можно до наступления второй долгой ночи. Однако кое-что новое Дейнерис вместе с мужем все же узнали. Хранитель устоев сказал, что описания человека-дракона в огненном плаще изредка встречались в древнейших из сохранившихся хроник народа Валерии. Именно с таким обликом далекие предки Таргариенов отождествляли одного из величайших богов валерийского пантеона, Риеглиора, бога, что покровительствовал великому драконьему пламени и некогда зажег 14 огней. Многие, очень многие валерийцы чтили его не меньше, а порой даже и больше, чем самого Балериона. На очевидный вопрос Дейнерис, почему они до этого ничего не слышали об этом божестве, хранитель дал исчерпывающий ответ. Имя Риеглиора было проклято и предано забвению. Великий предатель, убийца, неназываемый, вот были его новые имена. Все храмы, святилища, алтари и статуи, посвященные этому божеству, были безжалостно уничтожены по прямому приказу тогдашних правителей Старого Фригальда. Что послужило тому причиной, потомкам остается лишь догадываться, известно лишь то, что случилось это незадолго до Рока Валерии. А уже после Рока, как грибы после дождя, стали один за другим возникать культы красных жрецов, вскоре заполонивших весь Валантис и распространившихся по другим вольным городам. Но прославляли они уже не одного из множества богов, а единого и абсолютного, Творца и Демиурга, Владыку Света, подлинного защитника и покровителя всего человечества. В конце хранитель лишь добавил, что правду знают наверняка лишь жрецы Эрглора и что ответы стоит искать в храме Владыки Света, но предупредил, вряд ли красные согласятся открыть свои секреты добровольно, даже если вопросы им зададут те, кого они называют спасителями всего рода людского. Жрецы будут до последнего изворачиваться или преподносить правду в выгодном для них свете. Но решение этого вопроса Таргариенам пришлось отложить до конца войны. Вскоре после памятного разговора пришли известия о вступлении Браавосов в конфликт, а сам Визирис не горел желанием начинать конфликт с религиозными фанатиками, когда с внешним врагом все еще не было покончено. Да и обвинить пламя истины и его бога в злом умысле против Таргариенов было сложно. Ведь в конце концов именно благодаря ним Дейнерис сумела возродить драконов. Они помогли им захватить власть в городе, они возвели потомков завоевателя на вершину своего религиозного преклонения. Но несмотря на это, рано или поздно Бенера придется ответить на их вопросы, и от его ответов будет зависеть очень многое. Порыв холодного ветра в лицо заставил Дейнерис вынырнуть из своих мыслей. Приглядевшись, Дени заметила силуэты на горизонте. Один, второй, третий. И с каждой минутой тени становились все отчетливей, пока она не смогла различить очертания десятков кораблей. Путаницы быть не могло. Это не были потерявшиеся рыбаки или отчаянные торговцы. Эти не ходят такими косяками. И, конечно же, не на таких судах они рассекают волны. Их враг показал себя. Женщина ощутила неожиданный прилив силы. Словно чья-то заботливая рука сняла с нее усталость. Словно чьи-то поощряющие губы вдохнули в нее задор. Часы, проведенные на спине Рейлис, прошли не зря. Она в самом деле примет участие в настоящем сражении. Она внесет свой вклад в победу дома. Она поможет Визирису победить. Страхи и боязнь, которые она испытывала на протяжении полета, отошли в сторону. Она знала, что нужно было сделать. Понимала, как этого добиться. Драконы Таргариенов понеслись вперед. Благородные звери словно предвкушали достойную добычу и торопились к ней. Всадница Рейлис, разумеется, не сдерживала этого порыва. День был солнечным. Моряки должны были их заметить с минуты на минуту, и в интересах Дейнерис было сократить расстояние между ними как можно быстрее. На нашей стороне будут шок, трепет и испуг. Действовать нужно как можно скорее, не дать им привыкнуть, освоиться. Грубой силы у нас еще не хватает, но у страха глаза велики. Эхом гремели наставления брата у нее в голове. Наставления, что она собиралась воплотить в жизнь. Самой первой целью Дейнерис стала крупная коробка с пурпурными парусами. Люди бегали по палубе и что-то кричали друг другу. И, хоть Дейнерис не могла разобрать их слов, их вопли говорили ей все, что нужно было знать. Моряки в самом деле не ожидали нападения драконов, и теперь пришла пора им за это поплатиться. Дейнерис уже давно осознала, что ей не нужно кричать вслух, чтобы отдавать команды своей драконице. Их образовавшаяся с Рейлис связь связала их надежнее любого каната. Она прекрасно понимала все мысли и чувства драконицы, а та в свою очередь безошибочно понимала, что хозяйка от нее желает. Огонь Рейлис, чудесного ярко-золотого оттенка, еще не был настолько силен, как пламя ее легендарных предков, но и имеющихся у нее сил было вполне достаточно, чтобы огонь охватил всю мачту каракки. Парус исчез за считанные мгновения, и прожорливое пламя поспешило перебраться на палубу. Моряки в ужасе отпрянули назад, не зная, что им делать и как бороться с новой, неожиданной напастью. Кое-кто и вовсе, спасаясь от огня, поспешил броситься за борт, но Дейнерис не стала любоваться зрелищем. Не стала тратить и лишние секунды. Ей нужно было оставаться максимально собранной и сосредоточенной. Силой мысли принцесса направила Рейлис вперед, в глубину вражеского строя. Тут Дейнерис не выбирала цели, а спешила нанести урон как можно большему числу вражеских кораблей. У одного пламя появилось на левом борту, кто-то остался без весел на правом борту, где-то языки огня начали свой смертельный танец на корме. Тогда-то в воздухе и раздались первые звуки стрельбы. Очевидно, кое-кто из браавосийцев все же нашел в себе мужество и решил отомстить за павших собратьев. Ни она, ни Рейлис ничего не ощутили, но Дейнерис сочла за лучшее стрелой подняться резко в воздух. С высоты драконьего полета она видела, что горело уже не меньше двух десятков кораблей. Кое-какие суда потеряли ход, кое-где торопились спустить лодки, а кое-где огромные корабли и вовсе лишились управления. Флот Браавоса, и без того шедший против ветра, окончательно потерял скорость движения. Неожиданность нападения и полное отсутствие какого-либо опыта борьбы с драконами действительно сказались на их поведении. Браавосийцы, наверняка, знали о драконах, но и предположить не могли, что они окажутся столь большими, что Таргариены рискнут бросить их в бой. Сразу стало понятно, что правители Браавоса попросту недооценили врага, недооценили решимость владык Валантиса рискнуть всем ради победы, и Таргариенам теперь осталось всего-то воспользоваться чужими ошибками, Да так, чтобы навсегда отбить у этой кучки банкиров желание лезть в дела Юга. Глаза Дейнерис заприметили группу кораблей слева от нее, что продолжало движение вперед, и где не было заметно их с братом следов. И, недолго думая, женщина направила драконицу именно туда, пикируя на суда Брааваса сверху. Риллис отличалась от брата и сестры особой, поистине королевской, грацией и проворством. Посему для нее не составило труда увернуться от целого залпа арбалетчиков с ближайшей галеи. Дейнерис тотчас развернула драконицу и обрушила на корабль огненный гнев. Огонь поглотил стрелков и начал свой бег по палубе судна. Дейнерис пролетела над судном и, для верности, подпалила еще и корму. Затем настала пора соседнего корабля. Пару раз Дейнерис ощутила кожей уколы. Чьи-то стрелы и болты царапали чешую Риллис, не способные, однако, нанести зверю серьезный урон. Она их ощущала из-за особенно крепкой связи между ней и драконицей. Ее собственный доспех надежно защищал тело. Глаза женщины заметили судно, показавшееся ей достойной целью. Оно было больше собратьев по размерам. Оно было отделано с особым тщанием и любовью. Оно бы сгодилось для флагмана знатного лорда или чистокровного Икса. И Дейнерис набросилась на добычу со всем рвением голодного хищника. Первый удар пришелся на нос. Риллис не только пустила языки пламени по ней, но ударом крыла погнула мачту. Пожалел кто-то, что не успел пригнуться. Затем, верная ее мысленным приказам, драконица полетела по левому борту, поджигая корпус судна. Через минуту еще четыре корабля загорелись, а пятый, пытаясь уйти от огня, врезался в шестой и выбыл из боя. На палубах паниковали матросы, пытаясь то потушить бушующий огонь, то выстрелить в своего летающего врага хоть чем-то, то спорить друг с другом о следующих действиях. Отчетливо были слышны как обрывки противоречащих друг другу команд, так и отчаянная стрельба из луков с арбалетами. Пару раз в нее даже попытались выстрелить из гарпунов. Дейнерис не забывала регулярно то опускаться, то подниматься ввысь, маневрировать, не задерживаясь надолго на одном и том же месте. Здесь размеры и ловкость Риллис играли ей на руку, позволяя избегать ненужных ни наезднице, ни зверю встреч. Те же редкие баллисты, что имелись на борту некоторых крупных судов, либо хранили гробовое молчание, либо обрушивали свои снаряды в море, либо, что порой тоже случалось, задевали друг друга. Довольная ходом событий, женщина направила Риллис вверх, временно покидая бой. Повторный обзор происходящего еще больше понравился Дейнерис. Огонь, столь тщательно возвращенный таргариенами, рос не по часам, а по минутам. Она уже не могла на глаз подсчитать число горящих кораблей, и осознание этого факта наполняло ее сердце радостью и счастьем. Силы непобедимого Браавосийского флота таяли на глазах, а ведь в дело еще даже не вступили волонтейские суда. В воздухе Дейнерис смогла различить, хоть и только на пару мгновений, силуэт грозного Иксиона, что нес смерть и погибель в самой гуще вражеских кораблей. Черно-красный дракон мощным ударом снес мачту особо крупной каракки и, усевшись на самом ее борту, направил струю огня прямо в центр корабля, прожигая его пополам до самого днища. После этого Визирис со своим драконом ударом хвоста смели баллисту, которая так и не успела развернуться в их сторону. Первым порывом Дейнерис было отправиться на помощь брату, но разум, звучавший в ее голове почему-то голосом Визириса, заставил Дени воздержаться от порыва, незачем облегчать задачу браавосийцам, чтобы они могли целиться в обоих драконов сразу. Женщина направила Риллис в другую сторону, к следующим жертвам. Беспорядок множился, и хаос уже полностью охватил наполовину сгоревший вражеский флот. Об организованном отпоре таргариенам уже речи не шло. Пожары и смерть, царившие кругом, заставляли браавосийцев думать в первую очередь о собственном спасении. Ровно то, на что они с Визирисом и надеялись. Грозный в прямом столкновении на море, флот Титана оказался беззащитен перед атакой с воздуха. Драконовластная Дейнерис, подобно стреле, выпущенная из волшебного лука, неслась над волнами и кораблями, уклоняясь от снарядов и камней, не забывая нести огонь по своим следам. Все чаще и чаще на глаза принцессе попадались горящие остовы кораблей, лодки с перепуганными людьми, огонь, что поглощал и дерево, и плоть. Вновь она взмыла вверх, уходя от очередной стрелы, выпущенной из баллисты, вновь осмотрелась по сторонам. На горизонте, наконец, показались очертания других кораблей, их с братом кораблей. Ветер не переменился, ветер послушно надувал паруса волонтийцев, спешивших положить конец затянувшейся кровопролитной войне. Гонерис не соврал. Его люди в самом деле смогли сохранить нужный темп. Согласно плану, При звуках адмиральского рога, таргариены должны были отступить, выйти из гущи сражения и приступить к охоте на тех бравосийцев, что попытаются сбежать. Но сейчас ее дело еще не завершено. Пока не прогремел сигнал, корабли Браавоса, ее забота. И она должна сделать все, чтобы как можно большее число ее воинов сегодня вернулись из боя живыми. Окрыленная этой мыслью, женщина направила Риллис вниз. С каждой секундой она чувствовала приближение их общей, выстраданной победы, и Дейенерис Бурерожденная намеревалась внести в нее решающий вклад. Акт 2, глава 27, месть и милосердие. Тирион Ланнистер, красный плащ, стоявший на входе в солярий десницы, незамедлительно пропустил сына лорда Ланнистера внутрь помещения. Залитая утренним солнцем комната разве что не блестела всеми возможными оттенками алого и золотого. Никакой второсортный лорд из глуши, никакой городской купец не остался бы равнодушен к царившей здесь роскоши. Красивые статуи, меррийские ковры, гобелены, прославляющие историю дома Ланнистеров, мебель, сделанная лучшими мастерами Ланниспорта. Сам хозяин солярия работать мог бы, случись нужда, и в хижине сборщика пиявок. Однако, как любил говорить лорд Тейвин, власть должна покорять и производить должное впечатление. Податливого, слабого духом человека проще всего впечатлить ее внешними проявлениями. Он много чего любил повторять в назидание своему потомству. «Отец, ваш приказ исполнен», — чопорно произнес Тирион, надеясь побыстрее закончить дело и исчезнуть с глаз главы дома. «Грамота о возведении сира Уилла из Ланниспорта в достоинство лорда готова и ждет только вашей подписи. Покажи ее». Сегодня его отец был недоверчив и угрюм, как, впрочем, и всегда. Днем или ночью, летом или зимой, улыбки на жестких губах хозяина утеса Костерлитери он не видел никогда. Своими маленькими шажками бес подошел ко столу, держа в руке заветный свиток. С тех самых лет, когда он понял, что не ему водить войска в бой и размахивать мечом, Тирион тешил себя иными фантазиями. И обычно они сводились к тому, что он представлял себя вершителем человеческих судеб, великим судьей и законотворцем, способным одним словом любого возвысить над людьми или же повергнуть его во прах. Эти мечты дарили ему какое-никакое, но утешение среди огромных и чуждых залов утеса Костерли. Ведь говорил он сам себе, короли Визирис II и Дейрон Добрый тоже прославились отнюдь не воинскими подвигами и не рыцарской доблестью. Но потом оказалось, что и эти надежды разбились об нежелание его родителя доверять ему что-либо мало-мальски серьезное. Теперь же милостью дорогого венценосного племянника, сподобившегося начать кровопролитную войну, Тириону выпала возможность попробовать себя в роли мастера над законами. Лорд Ринли сбежал из столицы, и никого, кроме нелюбимого сына, лорд Тейвин на эту должность так и не подобрал, и теперь он в самом деле вершил судьбы. Правда, удовольствие от этой работы, как оказалось, было очень сомнительным. Вот, сядь, Тирион. И, конечно, ему пришлось послушаться. Безрадостные глаза лорда Тейвина скользили по пергаменту, словно выискивая любую ошибку, допущенную нелюбимым отпрыском. Зря. Вчера весь вечер Тирион потратил на составление этого документа, размышляя над каждым словом. Бедняге Подрику пришлось по нескольку раз бегать к старому козлу Пицелю за образцами старинных грамот такого рода. Пришлось постараться, но в результате трудов он был вполне уверен.